Глава 4. Разбросанный хутор. Ровно в 7 часов вечера я оказалась на автостанции, расположенной на самом въезде в Грей Плейс. Поставив справа от себя чемодан, я проводила взглядом уезжающий микроавтобус, после чего посмотрела на небо. Дождь в этом городе прошел совсем недавно, что было видно по срывающимся с крыши каплям, но тучи над моей головой все еще опасно сгущались. Зайдя под крышу платформы номер 3, я огляделась по сторонам и с ужасом осознала, что Джордан не пришел меня встречать. Решив, что он в здании автостанции, я зашла внутрь. Но кроме кассирши, смотрящей слезливую мелодраму по рабочему компьютеру, меня, дымчатого котенка и двух десятков пластмассовых стульев, внутри больше никого и ничего не было. Я замерла, так как мой инструктаж заканчивался на этой автостанции. Я не знала, что дальше делать и куда идти. Еще раз вспомнив о том, что нахожусь в чужой стране, в городе посреди тайги, я вдруг почувствовала ускорение своего пульса. После чего посмотрела в ближайшее ко мне окно, как раз в момент, когда у 5-й платформы остановился Кадиллак Девиль 90-го года выпуска. С облегчением выдохнув, я отправилась к выходу, зная, что Джордан является обладателем именно такого Кадиллака. Уже выйдя на первую платформу, я резко остановилась, врезавшись взглядом в человека, вылезшего из машины моего дяди. Сначала я подумала, что ошиблась, однако вскоре узнала в подошедшем ближе мужчине Джордана. Он немного отрастил свои темно-пшеничные волосы, отчего они стали казаться еще темнее. А от его густых усов не осталось и следа, если только не считать следом недельную небритость. Джордану было всего 45, но его голову уже начинала затрагивать редкая, едва уловимая седина, которая все же не мешала ему выглядеть молодым. Ко всему прочему, он обладал неплохо подтянутой фигурой, так что преждевременное старение ему точно не грозило. Однако, несмотря на хорошую форму, он выглядел слегка уставшим, но при этом его светло-голубые глаза сияли чем-то напоминающим оптимизм. Все еще молодой, но уже уставший. Таким было мое первое впечатление об этом человеке. «Аврора?» – робко улыбнулся мужчина. «Да», – на выдохе улыбнулась в ответ я. «Как ты выросла!» – встряхнул меня за плечи Джордан, тем самым избежав неловких объятий. «Я помню тебя еще 10-летней малышкой!» «А я помню тебя с усами!» «Усов уже лет 5 как нет!» – забирая мои вещи, ухмыльнулся Джордан. «Как доехала?» «Ужасно! Все болит! Хочу в душ, есть, спать и, возможно, даже пиво, которого я отроду не пробовала!» Вертелось у меня в голове что-то сродни ругательству. Но я с улыбкой на лице ответила лишь отрывистое. «Отлично!» Уже спустя пару часов после принятия окончательного решения взять бока за рога, мы позвонили моему дяде в Канаду, который с радостью согласился принять меня на проживание. В декабре прошлого года, после 23 лет брака, Джордан развелся со своей женой. Причина была достаточно прозаична. Грейс изменяла ему. А после того, как он застал ее с поличным, она и вовсе ушла к любовнику-автослесарю, который был на 2 года младше Джордана и на год младше ее. Мама говорила, что роман Джордана с Грейс всегда казался ей подозрительно стремительным. Дядя начал встречаться с Грейс сразу после возвращения из Оттавы, где с успехом окончил университет, и уже спустя 2 месяца легкой интрижки женился на своей девушке. Они стали жить вместе с отцом Джордана, в его доме, и через год у них родился Артур. Мой двоюродный брат был старше меня на 5 лет и сейчас жил в Квебеке. Я никогда прежде не виделась с ним, и, судя по расстоянию между Грей Плейс и Квебеком, скорой встречи у нас не предвещалось. После развода родителей Артур категорически занял позицию отца, так как Грейс громогласно отказалась от своего сына, назвав его ошибкой молодости. Сама же экс-жена уехала со своим новоиспеченным бойфрендом в США, в городок под названием Амарилло. К облегчению для Джордана – развод не тянулся дольше 1 месяца, и теперь ему не нужно было жить в одном городе с предательницей и ее ухажером. Внутри Кадиллак оказался куда более уютным, чем казался снаружи. Старая эко-кожа держалась на высоте. Погода была отвратительной. Дождь редкими каплями начал тарабанить по лобовому стеклу, и над городом прозрачной пеленой повисла морось. Была всего лишь середина сентября, но в Грей Плейс уже во всю силу начинало задувать первое дыхание осени. Мы ехали в полном молчании. Джордан смотрел на дорогу, а я рассматривала на удивление красивые частные дома, которые я нарушила сразу после того, как мы выехали за пределы города. Куда мы едем?» – приподняла брови я. «Домой», – сконфузился Джордан. И у меня больше не осталось сомнений в том, что в моем присутствии он чувствует себя неловко. Оказалось, что мой дядя живет не в городе и даже не на его окраине. Он жил за его пределами, на так называемом разбросанном хуторе, который представлял собой 5 домов, разбросанных вдали друг от друга и разделенных кукурузными полями или лесной полосой. Дом Джордана оказался в 2 километрах от выезда в Грей Плейс, и, как позже я узнала, отсюда до школы было ровно 3 километра, что приравнивалось к 25 минутам пешей прогулки. Я думала, что город находится вдали от цивилизации, а оказалось, что не город, а конкретно я буду находиться вдали от внешнего мира. 2-этажный дом, обшитый и сине-серым, деревянным сайдингом, стоял в 15 метрах от дороги и выглядел, если не готично, то определенно мрачно. На мое первое впечатление от дома влияла и осенняя серость, и скошенное поле слева от него, и неубранное поле поникших подсолнухов справа. В таком месте запросто можно впасть в осеннюю депрессию, а со временем и вовсе обзавестись апатией. Но если не быть пессимистом, тогда можно отметить уютную миниатюрную веранду с лавочками. Тоже тусклых тонов. Тяжело выдохнув, я взяла свою дорожную сумку и поплелась в дом вслед за Джорданом. Первое, что бросилось в глаза уже на входе, это запустение. Нет, и в прихожей, и в гостиной была мебель. Но ее было так мало, и она была настолько простой, что казалось, будто здесь живет минималист-фанатик. Отложив ключи на деревянный комод и словив мой оценивающий взгляд, Джордан спросил. «Ну как?» «Мило», – поджала губы я, после чего положительно кивнула пару раз головой для усиления своего ответа и начала стаскивать с себя куртку. После развода дом остался мне, так как я получил его в наследство от отца еще до женитьбы. Но Грейс забрала половину наших сбережений и вывезла большую часть мебели, так что сейчас дом больше похож на логово престарелого деда, нежели на убежище холостяка. Вот здесь прихожая, а дальше гостиная с кухней. Джордан рассказывал мне, где что находится очень быстро, всячески стараясь избегать неловких пауз. За прихожей сразу же следовала достаточно просторная гостиная, в которой стоял небольшой старый диван, пара дряхлых кресел, телевизор из 90-х, комод из страшных снов, журнальный столик, несколько комнатных растений, и все это дело пытался исправить всего лишь один новый персидский ковер, лежащий в центре комнаты. Мы уже переходили на кухню, когда я шарахнулась от увиденного. Ленивой походкой из кухни выходил громадный, неаполитанский мастиф дымчатого цвета. Таких больших собак я еще в жизни не видела, отчего вблизи пес казался самым настоящим монстром. «Это гангстер!» – заулыбался Джордан, похлопав пса по голове. «Он безобидный!» «Да это целая лошадь!» Сделав шаг в бок, тем самым позволяя пройти гангстеру мимо себя, выдохнула я, стараясь мысленно не называть этого зверя чудовищем. «Достался от бывшей?» «Нет, наследство от сына», – поджал губы Джордан. «Гангстеру недавно исполнилось 6 лет, так что он уже входит в преклонный возраст». В отличие от других детей, я никогда в жизни не хотела себе собачку, котика или другого питомца, так как с раннего детства заранее жалела еще не приобретенное существо, которому пришлось бы делить крышу с моей матерью, совершенно не умеющей регулировать силу своих объятий. Кухня оказалась средних размеров, со столом у самого окна и новым гарнитуром, который, как пояснил Джордан, был куплен спустя месяц после того, как Грейс вывезла предыдущую кухню со всей прилагающейся к ней бытовой техникой. Как позже выяснилось, кухня, выполненная в цвете слоновой кости, была самым светлым местом во всем доме, но и она не спасала от тяжелого шлейфа серости, зависшего над этим городом. Не доходя до кухни, справа расположилась спальня Джордана, в которой, кроме скромной кровати, прикроватного комода и небольшого платяного шкафа, больше ничего не было. Рядом со спальней был размещен мини-санузел с унитазом и душем. Поднявшись вверх по лестнице, расположенной при входе в гостиную, мы попали на 2-й этаж. Здесь было всего 2 комнаты, соединенные между собой санузлом и кладовая со швабрами. Сразу напротив лестничной площадки была раскрыта дверь в комнату, когда-то служившую спальней для гостей, в которой сейчас не осталось ничего, кроме массивного шкафа. Все то же дело рук Грейс. А комната, находящаяся справа, прежде принадлежала Артуру. Именно в ней мне предстояло провести весь последующий год. Стены моей временной спальни были оклеены приятными матовыми обоями синего цвета, со стороны кажущимися бархатными. Справа от входа стоял письменный стол, занятый раритетной компьютерной техникой. В 3 шагах вправо от стола расположился огромный платяной шкаф, длиной во всю стену. а чуть левее от входа стояла двухспальная деревянная кровать. Подойдя к единственному окну, я увидела огромный белый клен, растущий впритык к дому и превышающий его высоту почти в половину. Ветви дерева слегка врезались в окно, и казалось, что с этой стороны фасада дом уже почти полностью зарос роскошным, начинающим краснеть вьюном. «Как тебе?» – все еще скомканно спросил Джордан, явно не зная, куда деть свои руки. Он был достаточно серьезным мужчиной, но его неуверенность в себе делала из него некомпанийского человека. «Круто!» – поджав губы, ответила я, после чего попыталась улыбнуться, засунув руки в карманы своих джинс. «Артур был бы рад тому, что его комната тебе понадобилась», – взмахнул рукой Джонатан. «Ремонт в ней делался 7 лет назад, так что обои еще вполне сносные. Кровать старая, но матрасы и постельные принадлежности новые. Я перенес все вещи Артура в шкаф в соседней комнате, так что смело можешь раскладывать свои чемоданы». «Кстати, насчет моих вещей. Они за шкафом в соседней комнате?» – предположила я, так как, обойдя весь дом, так и не увидела своих коробок. «Как я уже говорила, самые необходимые вещи я, чтобы перестраховаться, взяла с собой, отправив остальное почтой за неделю до своего вылета». «По поводу вещей. Они еще не приехали». «Что?» – шокированно выпалила я. «По заверениям почтовых работников, мои посылки должны были прийти в Грей Плейс еще вчера». «Думаю, это задержка на почте. Я завтра съезжу к ним, узнаю». Начал серьезным видом оправдываться Джордан, будто это он задержал пересылку. Да ладно, там ничего важного», – начала запинаться я, перейдя на жестикуляцию рук. «Честно, все самое необходимое у меня в чемодане, ничего страшного». В этот момент весь мой внутренний мир внезапно остро осознал, что праздник длиною в год начался, и я едва ли покину его трезвой. Может быть, я буду так пьяна, что в итоге и покинуть-то его не смогу.